А потом какой-то старик жаловался своей дочери на некую беду, случившуюся в прошлом, словно все это было совсем не по мне, и я бросил. Миледи была слишком хорошо воспитана и не задавала мне никаких вопросов о книге. А когда мы в следующий раз остались одни, я выдавил из себя какие-то слова благодарности, но мне так и неизвестно, узнала ли она, что мы с Шекспиром не сошлись характером. Но подарок, конечно, не пропал в туне. Начать хотя бы с того, что это был подарок, первый в моей жизни. К тому же он символизировал чувство, очень похожее на любовь, даже если она не шла дальше доброго расположения двух людей, наделенных высоким пониманием чувства долга по отношению к коллегам и всем от них зависящим, вплоть до самых малозначительных. И поэтому тот шекспировский том стал для меня чем-то большим, чем непрочитанная книга. Это был талисман. Я дорожил им и относился к нему не так, как к другим своим вещам, и не так, как того, вероятно, ожидала миледи. Если бы это была книга заклинаний, а я ученик колдуна, испытывающий перед ней священный трепет, то и тогда я не мог бы относиться к ней с большим почтением. Она содержала что-то бесконечно ценное для Тресайзов, и за это я дорожил ею. Я так ничего и не узнал о Шекспире, а две или три шекспировские постановки, на которые я случайно попал, тоже ввергли меня в пучину скуки и недоумения, как и буря. Но до сего дня я продолжаю суеверно преклоняться перед этой книгой. Вот вам доказательство, если таковое требуется, что вообще-то я не принадлежу к театральному миру. Я иллюзионист. А иллюзионисты совсем другие люди. И, наверное, калибром помельче. Я подтвердил это в тот самый вечер. После обеда и раздачи подарков у нас было что-то вроде капустника, всякая импровизированная мешанина, сбору по сосенке. Одри Севенхоуз станцевала Чарльстон и очень неплохо станцевала. Кап Энджелис Пикернелл спел две или три песни, имеющие отдаленное отношение к Рождеству, дому, Англии. Гровер Паскин спел комическую песню о старике, у которого была жирная свинья, а мы все хрюкали по его сигналу. Я показал несколько фокусов, которые стали в тот вечер гвоздем программы. Это, вкупе с непохожим на другие подарком, дало основание тем членам труппы, которые во всем видели скрытый смысл и происки, еще сильнее меня подозревать. Для главного своего трюка я одолжил у миледи ее испанскую шаль и извлек оттуда огромный букет, на который вся труппа в тот день скидывалась. Сделал это я очень чисто. Стоя посреди комнаты, казалось, что спрятать что-нибудь, уж не говоря о предмете размером с розовый куст, там просто негде. Но, как порой случается с фокусами, этот вызвал не только аплодисменты, но и недоверие. И я знаю, почему. В то время я еще не осознал одной важной профессиональной тонкости. Иллюзионист никогда не должен проявлять самодовольство, а я, вероятно, чуть-чуть заважничал. Студент Севенхоуз. Чарльтон и Вудс иногда называли меня посторонним. Я как раз и был посторонним. Теперь я не жалею об этом. Я прожил жизнь постороннего, хотя и не совсем в том смысле, какой они вкладывали в это слово. Я оставался посторонним тому, что им не дано было охватить их умом. Как обнаружилось на следующий день, это был какой-то роковой вечер. Шампанское лилось рекой, и Мортон у Пенфолд вырос в глазах всех до неимоверных размеров, так как сумел раздобыть его там, где на английский взгляд была пустыня. Все пили без удержу, провозглашались тосты. Сэр Джон не отставал от других, это было его ошибкой. Спартанский режим подагрика всегда был для него тяжелым бременем, и в тот день он не видел причин, почему должен пить виски, когда все вокруг пьют его любимое шампанское. Он провозгласил тост за ремесло и принялся рассказывать истории про Ирвинга. Под это было выпито несколько бокалов, хотя и не очень много, но ночью ему стало плохо. Пришел доктор и обнаружил, что дело не только в подагре. У сэра Джона воспалился аппендикс, и понадобилась срочная операция. Для большинства людей аппендицит не ахти какая беда. Даже с учетом того, что в те времена эта операция была не такой простой, как теперь. Но для театральной звезды в разгар гастрольной поездки это было довольно серьезно. На сцену он не сможет подниматься более 3 недель. Таков был приговор врачей. Болезнь сэра Джона выявила все худшее и все лучшее в его труппе. Старики и настоящие профессионалы мгновенно сплотились и стали работать с максимальной отдачей. Холлройд назначил репетицию на 10 утра в понедельник, и Гордон Барнард, который был вторым ведущим актером, блестяще исполнил свою роль в «Скоромуше».